Глава 5. Как одеться? Увы, Сергар до сих пор ничего не понимал в земной моде. Вот сейчас ему ехать в ресторан, по словам Виктории, дорогой, хороший ресторан. Так что надеюсь, чтобы не опозориться. Голубые штаны из грубого сукна, называемые тут джинсами. Свитер? Вообще-то ему привычнее были свитеры, такие вот штаны, это само собой, но... А с другой стороны, какая разница, как одет, модный или нет? Он что, женщина, что ли? Зачем ему себя приукрашивать? Кого соблазнять? Викторию? Так она и без этого влюблена так, что лучше бы не надо такой любви. Сергар уже сильно сомневался, что решение не убирать наведенную влюбленность было правильным. По всем канонам следовало дать несчастным женщинам снадобье и произвести сеанс снятия любовной зависимости. То, что он сделал, являлось на самом деле преступлением против личности, и маг это понимал. И никакие оправдания вроде «потом сниму, мне сейчас нужны агенты, мне нужна помощь в организации дела» не имеют никакого значения. Такие действия хороши на войне, когда нужно заставить чужого лазутчика работать на себя, внушить ему то, что нужно для дела. Но разве сейчас война? Мак решил, что в ближайшее время освободит несчастных женщин, как только они снова появятся в поле зрения. А то, что появятся, сомнений никаких не было. Дамы буквально дежурили у входа в массажный кабинет, и когда Сергар появился из дверей, бросились к нему, запыхавшиеся, взволнованные. «Мне нужно с вами поговорить. Мне, я первый, отойди, чего ты мешаешь. Подождите, подожди!» Пока претендентки на тело мага дрались за право первой бросить свою жизнь к его ногам, жертва собственных лечебных деяний поспешно прыгнула в ожидавшее такси, и автомобиль рванул с места, увозя клиента от разочарованных потенциальных любовниц, оставив их строить планы по поимке беглеца. Честно сказать, Сергар не ожидал такого эффекта от своих действий. Ну да, он знал, что клиенты или клиентки нередко влюбляются в своих лекарей, слышал на эту тему много историй, но одно дело слышать, другое дело быть на месте этого самого лекаря. Он никогда не слышал, чтобы наведенная влюбленность была такой могучей. Видимо, все это происходило из-за очень высокого уровня лекарского искусства, что, в общем-то, объясняло происходящее. Мать некогда рассказывала, что влюбленность клиента может длиться от нескольких часов до нескольких недель и месяцев, но чтобы вот так дежурили у дверей, кидались на шею, едва не насиловали, о таком она никогда не упоминала. Наверное, не было такого, раз не упоминала. Все это явилось для Сергара большим сюрпризом. Теперь он понимал, что чувствовали к нему его подруги, Маша и Таня. Может, это и мешало ему относиться к ним по-другому? Полюбить? Но одна мысль не давала ему покоя. На самом деле они меня не любят. Это магия, всего лишь магия. Наведенная, колдовская, невзаправдышнее. На самом деле, меня никто тут не любит. Никто. Даже мать. Здешняя мать. Ведь она любит Олега, а не Сергара. Своего сына, а не чужого парня, злой волей богов, занявшего место сына. Не сказать, чтобы эта мысль так уж отравляла его существование. Но вот внедрилась в голову, и все тут. Можно было бы, конечно, снять с подруг наведенную любовь, но зачем? Как они поведут себя? Что сделают? Сергар не настолько верил женщинам, особенно красивым и взбалмошным, чтобы позволить им влиять на свою судьбу. Пока что без них он в этом мире словно потерявшийся щенок. Опасный, зубастый, но все-таки щенок. Ничего не знает, тыкается во все стороны. Когда-нибудь настанет день и... Что и? Решится ли отпустить их? Да и хотят ли подруги этой воли? Он-то точно не хотел. Пока. Ведь удобно. Красивые, молодые, верные. Что еще нужно мужчине от женщин? Запутался. А когда запутываешься, нужно поступать так, как считаешь правильным. И будь что будет. Здание, в котором располагался ресторан, было неприметным, сереньким, с какими-то завитушками, барельефами по стенам, старым, несовременной постройки. Входная дверь массивная, темного полированного дерева с блестящими медными ручками. Сергар оглянулся на стоянку машин возле каменного крыльца ресторана. Маг не разбирался в машинах, но они были очень дорогими на вид, новыми, блестящими. За рулем сидели водители, скорее всего, наемные, что показывало статус владельцев этих экипажей. Усмехнулся. В его мире вместо блестящих автомобилей дорогие кареты. Но что меняется? Везде тщеславие, власть капитала. И те, у кого деньги есть, всегда будут на вершине. Остальные получат крохи со стола власть имущих. Все просто, все банально и скучно. Настроение испортилось еще больше. Но зачем он идет в этот ресторан? Зачем ему встреча с сексуально озабоченной дамой? Для работы. Непростая ведь дама. Решил, что лучше переговорить на нейтральной территории? Ну вот и получил. Похоже, что это заведение не отличается простотой, как и его посетители. Мраморные ступени пологой лестницы, отделанный полированным деревом гардероб, за стойкой которого высокий седовласый мужчина с выправкой военного, одетый в непонятную форму с золотой вышивкой и блестящими золотыми же пуговицами. Другой мужчина стоял у входа. Тоже высокий, крепкий и тоже бывший вояка. Сергар их чуял шагов за 100. Ему был знаком этот пристальный взгляд, ощупывающий противника, выбирающий точку, в которую удобнее всего вонзить клинок. Клинка у привратника, само собой, не было, но кулаки у него были внушительными и выглядели совсем не так, как кулачки какого-нибудь изнеженного богатого бездельника. Ими можно было дробить камни, сворачивать головы и держать за задницу горячую девчонку, но не рисовать картины или извлекать из скрипки чарующие звуки. Обычный вояка, боец, коих Сергар насмотрелся за свою жизнь достаточно, чтобы определять их род деятельности с первого взгляда. Привратник окинул Сергара спокойным, бесстрастным взглядом и, заступая дорогу, спросил, ничем не выдавая своего отношения к вошедшему. «Здравствуйте. Я могу чем-то помочь?» Сергар усмехнулся. Привратник будто невзначай шагнул вперед и заслонил широкой спиной вход на лестницу, а тот мужчина, что стоял за стойкой гардероба, не двинулся с места и не выразил ни малейшего желания принять у посетителя простую куртку, купленную в молодежном магазине за 10 тысяч рублей. Да, явно было видно, что потенциальный клиент не произвел на этих людей никакого впечатления. «Это ресторан, так?» – усмехнувшись, спросил Сергар. «Я хочу здесь поужинать». «Извините, у нас только по записи. С улицы к нам не приходят», – также бесстрастно заметил привратник. «Мне очень жаль. Что-то еще?» «А что, остальные, что здесь ужинают, они по воздуху прилетают? Не с улицы приходят?» Сергар сам не знал, что на него нашло, но он уже не мог остановиться. Ему хотелось сбить спесь с этих невозмутимо наглых халуев, чего бы это ни стоило. Понимал, что глупо, что ни к чему хорошему это не приведет, но он продолжал свою игру. «Бывают приходят, бывают и по воздуху», — также бесстрастно пояснил мужчина, едва заметно шагнув вперед, навис над посетителем. «Еще что-то? Или вы просто без скандала тихо и мирно покинете помещение?» «Олег!» Виктория сбежала по ступенькам, цокая высоченными каблуками. «А я тебя жду, выглядываю. Ты опоздал на 20 минут». «Господин к вам?» Привратник отошел в сторону и с некоторой тенью досады, мелькнувшей на каменном лице, смотрел за тем, как женщина целует в щеку этого непрезентабельного парня. «Если бы вы сказали, что вас ждут, я бы сразу господина проводил». «Ничего, Петя, все в порядке». Женщина сунула руку в сумочку и подала привратнику какую-то купюру. «Раздевайся, Олег, да брось вон там на стол, они подберут». Женщина стащила с Сергара куртку, бросила ее на полированный стол возле окна и, схватив мага за руку, поволокла за собой с такой энергией и силой, что тот споткнулся о ступеньку и едва не свалился. Она хихикнула, а Сергар взял себя в руки. Какой черт, он злится и нервничает. Что это, он ее пригласил? Это Виктория пригласила, и он, Сергар, тут главное лицо. Поэтому нечего переживать, пошли они все к черту, все, и эта наглая баба тоже. Осознав, что все-таки нервничает, Сергар устыдился такой слабости и заставил себя успокоиться. В самом деле, ему ли, бойцу, прошедшему через кровавые поля войны, пугаться какой-то там роскоши? Большой, кричащий, украшенный позолотой и узорами зал больше подходил для императорского дворца, чем для трактира, в котором люди набивают едой свои желудки, напиваясь перебродившим виноградным соком и его производными. Здесь вряд ли время от времени чешут кулаки о своих добрых собеседников, чтобы, повергнув их в прах, праздновать победу вместе с побежденными, забыв о своих былых обидах, до следующей драки. Здесь не видно шлюх, трясущих цветными юбками и вывальными грудями, непременным признаком, отличавшим падших женщин. Впрочем, насчет груди заключение спорно. Несколько дам, присутствующих в зале, были обнажены до такой степени, что если бы они в мире Сергара, да и на земле тоже, вышли бы в таком виде на улицу, их по меньшей мере бы освистали или проводили с кабрезными ухмылками. Платье, которое может уместиться в мужском кулаке, совсем не закрывает спину и держится лишь на тонких бретельках, перехлёстывающих соски, вряд ли можно назвать тем нарядом, в котором приличная женщина появляется в обществе. Эти девицы выглядели более голыми, чем если бы они на самом деле были таковы, но данное обстоятельство никого из окружающих не удивляло. Каким-то чутьем Сергар понял, что это те же шлюхи, только другие, не трактирные развеселые девки, а что-то утонченное и гораздо более дорогое. Мужчины, которые рядом с ними сидели, не отличались ни красотой, ни молодостью. Дреблолицые, подтянутые, худые, толстые, высокие, низенькие, они все были похожи друг на друга, некой аурой силы, печатью могущества, которой боги припечатали их не очень ладные телеса. А еще они были похожи выражением скуки на обрюзших физиономиях. «Мне все надоело, все одно и то же. Фу, какая скукота!» Даже ели они как-то вяло, ковыряясь в тарелках так, будто это были не украшенные искусством поваров дорогие вкусные блюда, а нечто старое, прогорклое, то, что едва лезет в глотку, вызывая позывы к рвоте. Как та дохлая лошадь, которую Сергар и его соратники ели, сидя под дождем, заливавшим шипящий, гаснущий костер. Мясо было полусырым и отчетливо пахло дохлятиной. Но что делать, если обозы завязли в грязи и съедено все, даже горькие сухари, превратившиеся в кучки мокрой противной каши? Настает очередь и дохлятины. Не друг друга же есть. Другие женщины, которые были в зале, большей частью не первой молодости, богато одетые, обвешанные драгоценностями, переливающимися в свете неярких настенных фонарей, выражением подтянутых операциями лиц были похожи на уже упомянутых скучающих олигархов. Важные, томные, скучные. И только глаза их выдавали страсть, с которой они смотрели на молодых мужчин, что сидели рядом с ними или поодаль, за столиками, попивая из небольших фарфоровых чашек коричневую пахучую жидкость, дымя тонкими, сладко пахнущими сигаретами. Виктория так и тащила Сергара за собой, не обращая внимания ни на публику, ни на музыкантов, наигрывающих сложную мелодию, под которую девушка на сцене призывно виляла бедрами, едва прикрытыми короткой юбкой, мяукая что-то про любовь, которая ушла навсегда и не вернется. Пела она так неискренне, что с первого взгляда было видно, что ни в какую любовь она не верит, кроме любви к толстым кошелькам, покоящимся в кармане скучающих богатеев. Она просто-таки съедала их взглядами, готовая тут же выпрыгнуть из трусов. Впрочем, и тех на ней был самый минимум, так что сидевшие в первых рядах не без удовольствия заглядывали под ее набедренную повязку, будто надеялись увидеть там что-то такое, чего нет у их жен и подруг. Следом за энергичной Викторией Сергар скоро оказался в нешироком коридоре, потом в небольшой уютной комнате, в которой был один стол, несколько стульев, два удобных кожаных дивана и все, что может понадобиться самому взыскательному посетителю. От кальяна до большого вогнутого телевизора на стене, своим черным выключенным экраном, напоминающего о темном входе в преисподнюю. «Садись», — выдохнула Виктория, подтолкнула Сергара к высокому креслу, стилизованному под старину, и тут же плюхнулась рядом, успев перед этим чмокнуть мага в щеку, оставляя на ней ярко-красный отпечаток губ. «Девочки, это Олег. Это тот кудесник, который сделал из меня то, что вы видите». Виктория встала, провернулась вокруг оси так, что ее легкое кружевное платье поднялось едва ли не до подмышек, открывая бедра в черных чулках и ягодицы, между которыми терялась тонкая нитка трусов. «Вот, представляете, на три размера. Мне сегодня пришлось покупать новую одежду, даже туфли. Прежние с меня просто сваливались. Теперь у меня размеры, как у 20-летней. И грудь, смотрите, как у девочки». Виктория вздохнула, расправила плечи, и дама, сидящая напротив Сергара, невольно кашлянула, издав неопределенный звук, похожий на ругательство. «И это всего за 30 тысяч евро. Один сеанс, и я молода как никогда. Вы видели? Видели?» «А чего ж твой кудесник не одевается как следует?» Буркнула другая женщина, на вид помоложе, худая брюнетка с нарисованными бровями и с лицом тоскующей лошади. Такое ощущение, что натоварился где-то на вьетнамском рынке. «А он не хочет», — ухмыльнулась Виктория, незаметно подмигивая Сергару. «Это у него стиль такой, да и вопросов меньше. Ты видел, как одеваются голливудские актеры? Да у нас бы их на порог не пустили, как бомжи, и что? Они от этого не перестали быть звездами, верно, Олег?» Сергар коротко кивнул, протянул руку и налил себе вина. Посмотрел на Викторию, она улыбнулась и тоже кивнула. Потом взяла в руки полный бокал и легонько, со звоном коснувшись бокала Олега, бархатным голоском провозгласила. «Выпьем за то, чтобы мы всегда были красивыми и молодыми, как я сейчас. Кстати, Олег мне в качестве бонуса убрал все волосы с тела, а также родинки, которые я не решался оперировать. Он может править и тело, не только омолаживать, верно, дорогой?» «Дорогой», — фыркнул та, что с лошадиным лицом. «Такое ощущение, что ты с этим молодым человеком сейчас пойдешь под венец». «Почему бы и нет?» – скучающе сказала Виктория, поставив бокал на стол. «Прогоню моего старого пердуна и отправлюсь с Олегом под венец. Кто мне запретит? Ты и Роза». «Я? Да мне плевать!» – мрачно буркнул женщина, налила полный бокал белого вина и жадно выпила, запрокинув голову, как утка, глотающая пойманную рыбешку. «Делай, что хочешь, мне что. Хоть за футбольную команду замуж выходи. Задница-то выдержит? Столько мужиков». «Задница мне что надо, выдержит все, что захочу. И что не захочу, тоже», — усмехнулась Виктория и прищурил глаз. «А что, твой Николаша не хочет тебе присунуть? Сбежал, что ли? Ты же ему такие бабки платила, мэр скупил, а он что, не зарится на твою задницу? Стара для него, что ли? Так ты повеляй ее, может, кто и позарится». «Тварь ты, Вика», — Женщина вскочила, оскалилась, обнажая белые искусственные зубы. Но вторая девочка, удержав ее, дернула за руку и садила на место. «Тихо, Роза. Чего ты как белины объелась? Мы собрались поговорить, обсудить. Вот и давай обсуждать. Молчи, я сама. Олег, сколько будут стоить твои услуги?» «Какие именно?» – спокойно спросил Сергар, подцепляя вилкой что-то черное. Судя по описанию, почерпнутому им из книг, черную икру. Он ее еще не пробовал, но всегда хотел это сделать. Надо же понять, за что богачи платят большие деньги. И как это сочетается с шампанским. Ведь в книгах и фильмах герои обязательно запивают икру шампанским. Именно черную икру. «Ну чего придуриваешься?» – не выдержала Роза. «Чтобы сделать нам куник или присунуть задницу, жеребцов хватает. Нам не нужна твоя приторная мордашка. Ты прекрасно все понял. Сколько стоят твои услуги, я тебе говорю». «Таким тоном будешь разговаривать со своим мужем», — холодно бросил Сергар, прежде чем Виктория успела что-то сказать, и тут же посмотрел на свою подругу. «Ты зачем меня сюда привела? Чтобы ты, старая уродина, меня оскорбляла? Мы с тобой не договаривались, что здесь будет кто-то еще. Я ухожу». Сергар встал, Виктория вскочила за ним, бросилась на шею, вцепилась как клещ и умоляюще забормотала, показывая за его спиной кулак опешившим подругам. «Ну прости, прости, Роза нормальная, она слишком привыкла, что все по ее желанию пляшут, вот и сорвалась. К тому же ее бросил молодой человек, она переживает». В сторону жилой лошадиной морды прозвучало совсем другим тоном. «Роза, ты охренела, что ли? Это что тебе, прислуга? Это экстрасенс, он сейчас бросит на тебя проклятие, и ты, сучка, сгниешь через манду до самой макушки. Заткни свою хайлу и сиди, дура, молчи, я с Олежей буду договариваться. Ты с годами стала совсем уж говнистой, ей даже мы с Ленкой тебя уже с трудом переносим. Вот что значит хронический недоеб. Да, твою мать, я привела человека, который вернет тебе молодость, красоту, сделает тебя супермоделью, а ты, сука, херню несешь. Ша, заткнись, все, чтобы ни слова больше, а то я пошлю тебя нахер, и ты навсегда останешься старой кошелкой с лошадиной мордой. И никто ни за какие деньги тебе не поможет. Уяснила? Всосала? Глубоко всосала? Так и сиди и получай удовольствие от процесса. Черт, разозлила. Фух». В комнате повисла густая тишина, прерываемая лишь дыханием возбужденной Виктории да звяканием вилки второй женщины, вяло гонявшей по тарелке одинокий маринованный грибок. Грибок был очень ловок и уже минуты избегал печальной гибели в желудке полноватой дамы, служащей кладбищем множеству грибков, куриных ножек, пирожных и котлет. Женщина любила покушать, и это было видно по складкам, вольготно устроившимся под ее пухлым подбородком. «Итак, Олег, ты можешь сделать из этих двух девиц красотку наподобие меня?» «Нет», — невозмутимо мотнул головой Сергар, наливая себе шампанского и покосился на разочарованную физиономию Викторию. «Наподобие тебя? Нет. Каждая женщина красива по-своему. Вообще могу сделать любую, такой, какой она захочет быть». «Сколько?» — выдохнула полная женщина, прекратив уничтожать гриб, застрявший у нее в зубах черными лохмотьями. «Сколько хочешь?» 500 тысяч. С каждой». Невозмутимо сказал Сергар, отправляя в рот небольшой бутерброд с копченой рыбой. Бутерброд ему понравился, и он потянулся за другим. «Всего-то?» — хмыкнула Роза. «Без проблем. Только был бы толк. А то, может, болтовня одна». «Заткнись», — снова бросил настороженный Виктория. 500 тысяч чего?» «Евро, конечно», — пожал плечами Сергар, внутренне напрягаясь, ожидая реакции клиенток. «Ни хрена себе!» – кашлянул полный и быстро-быстро задышала, будто долго сидела, затаив дыхание. «Вики за 30 тысяч сделала, она по 500? Или ты соврала, родимая? Не 30?» «Чего ты сравниваешь себя и меня? Он мой любовник, сделал мне по дешевке. Взял только за препараты, они дорогие, между прочим, редкие. Он их с Тибета возит, покупает у тибетских монахов. Тем более, что меня не переделывал, только молодил. А скоро еще и сделает красивее, как я попрошу. Правда, милый?» Сергар кивнул, не глядя на женщины, снова занялся едой. Он сегодня проголодался. Две переделки, два омоложения – это не так просто даже для сильного лекаря. Есть хотелось, аж в животе урчало. И это несмотря на то, что напрягся, как перед боем. «Вот, вы же своего мужа не просите, чтобы он сделал вам что-то за деньги? Кстати, а ты можешь и мужа подлечить?» «Могу», – кивнул Сергар. «Только стоит это будет столько же, сколько для них». «Ну, скидку ты сделаешь для любовницы?» Виктория вдруг захохотала и долго не могла успокоиться. «Любовник делает мужа любовницы красавцем. Ой, я сейчас помру со смеху. Ха-ха-ха, конкурента. Ты ему член сделай побольше, а? Ха-ха-ха, а то его стручка вечно мне не хватало. Вялого стручка. Ой, не могу. Ха-ха-ха». Сергар покосился на любовницу и слегка поморщился. Почему-то ему казалось, что такие взрослые деловые женщины должны были вести себя как минимум поинтеллигентнее, а тут, как сказал бы Маша, хабалки какие-то. Что за хрень? Он сам не знал, почему вдруг зарядил им такие суммы. Видно, подействовало богатое убранство ресторана, атмосфера богатства, довольство, витающее в воздухе. Большие деньги, да. А почему бы нет? Если разобраться, а у них есть альтернатива, много ли таких Олегов омолаживают старых богатых клуш? Почему-то ему казалось ни одного. «Я согласна», — коротко бросила полная блондинка. «Каковы гарантии?» «Я вам уже рассказывала», — начала Виктория, но женщина резко прервала. «Ты уже говорила. Теперь я хочу услышать его самого. Каковы гарантии, что у него получится так, как я хочу, и как надолго хватит этой операции? Итак, слушаю». «Я гарантирую, что вы после операции будете выглядеть так, как хотите. Дадите рисунок фигуры или фотографию, на кого хотите походить, я сделаю. За свои деньги получаете омоложение до возраста 20 лет». Женщины судорожно вздохнули, а Виктория победно улыбнулась. «Стариться вы будете так же, как и старились обычным порядком, год за годом. Через некоторое время можно повторить заново. Вот только я не знаю, будут ли к тому времени цены такими же, как сейчас. Скорее всего, нет. Дороже. Так что не считайте, что я с вас слишком много беру. Далее. Переделки тела надолго не хватит. В конце концов, организм вернет свое, то есть станет таким, каким он был изначально». Сергар не видел нахмурившихся лиц женщин, но чувствовал их недовольство всей кожей. «День за днем организм будет вас приводить к прежнему состоянию. Молодость – это надолго, это как откат к прежнему, лучшему физическому состоянию. А вот переделка, в общем, на 5 лет хватит, изменения за это время, скорее всего, не будут заметны. Потом, а потом понятно. Примерно за 10 лет вы станете такими же, какими были бы без переделки. Вы должны это четко понимать, чтобы претензий ко мне не было. Честно сказать, у меня без вас хватает клиентов, а скоро я уеду в столицу, буду открывать салон там. Здесь я временно, так что думайте». 5 лет?» – с неопределенным выражением прошептала Роза. 5 лет?» 5 лет красоткой, вертижопкой, под ноги которой будут падать все мужики!» – вдруг вмешалась Виктория. 5 лет смерть мужикам, которым не ты будешь платить за трах, а они тебе! Толпы красивых мужиков, здоровое тело, тугая задница и сиськи 3-го размера! Что, хреново? Не хочешь? Роска, я ведь тебя с детсада знаю, ты всю жизнь завидовала мне и Ленке. Ты же всегда мечтала, чтобы у тебя было столько мужиков, сколько у нас, и больше, чем у нас!» «Ты какого хуя ты мозги нам крутишь? У тебя чего, денег нет, жадная ты скотина? Но у тебя миллионов, как в шее на бродячей собаке. Ты из замглавы области со своим... нахапал уже столько, что, сука, унитаз золотой тебе уже в лом. Надо бриллиантами украсить, а ты еще и раздумываешь, идиотка. А ты, Ленка, какие тебе нахрен условия? Ты на своем крекинге сколько бабла уже зашибла? У тебя денег нет, что ли? Ты-то чего толстой жопой вертишь? Бабы, мы знаем друг друга столько лет, что вы для меня прозрачны, как стекло». «Хотите что-то выторговать? Хрен у вас выйдет. Будете сейчас кабениться, я Олеже скажу, чтобы он вас нахрен послал. Я для него найду других жирных клопов и пожирнее вас. Я и так уж скидку для вас выторговала. Он по лимону хотел с вас взять, я упросила, чтобы 2 раза снизил цену. Вы мне еще должны будете, сучки вы бестолковые». «Ладно, ладно, чего раздухарилась-то?» Вяло отмахнулась Роза и уже довольно мирно глянула на Сергара. Хочется ведь узнать, что и как. Сама понимаешь, бабки так просто не даются, каких-то гарантий хочется. Опять же, надо все выяснить как следует. Ну, диеты там какие-то надо или еще чего. Вот видишь, выяснили, на 5 лет хватает. Про цену через 5 лет спрашивать не буду, он уже сказал. Но неужели нельзя сделать так, чтобы подержалось подольше? Олег? «Я назвал самый меньший срок», — честно сознался Сергар. «Может, и подольше хватит. Это зависит от организма. Если организм сильный, сопротивляется изменениям, тогда все сложнее. Если откликается на переделки, тогда может хватить надолго. Я не знаю. Вообще-то есть вроде бы способ продлить эффект, но это будет стоить дороже, насколько хватит в этом случае, я не знаю». «Девочки, а вы не думали над другим вопросом?» Виктория замялась, помолчала и продолжила, обведя взглядом лица насторожившихся женщин. «А как вы обоснуете то, что ваши физиономии изменились? Вас могут вообще не узнать, вас даже на работу-то не пропустят. Меня сегодня шеф еле узнал, представляете? Он просто охуел, когда меня увидел». «А Олег-то морщится, когда ты материшься», — усмехнулась Лена. «Не привык, да? Привыкай. С нами не такое услышишь. Вика строительством рулит, ЖКХ и всем, до чего дотянутся ее жадные ручонки. Роза в областной администрации заворачивает, я на крекинге бензином рулю. На таких местах целочкой не останешься. Мягкие да простые быстро отсюда вылетают. А мы вместе уже много лет. С детства. Учились вместе, дружим». «На кой ты ему эти сопли на сахар разводишь?» – поморщилась Роза. «Мужик он или не мужик? Если мужик, так пусть будет мужиком. От мата он морщится, как педик. Тьфу, к делу. Хватит словоблудия. В общем, так. Я подумаю, завтра скажу свое решение». «А я согласна», – скривила губы Лена. «Ты думай, у тебя голова большая, умная, как у лошади. Хе-хе. А мне хер ли думать, головка маленькая, глупенькая, еле хуй помещается. Так что завтра я буду красотка, а ты головастая лошадью. Хе-хе-хе. Думай». «Когда-нибудь я вас убью, сучки вы драные. Ну за что Господь меня вами наказал? Зачем вы мне нужны, гадины?» Роза налила фужер вина и выцедила задумчиво, глядя в пространство. «А затем, что мы единственные, кому ты можешь верить?» Серьезно и трезво сказала Виктория, постукивая пальцами по столу. «Затем, что без нас ты свои делишки крутить не сможешь. Вернее, сможешь, но не так эффективно, да еще и подставят. Потому сиди и не пизди», — снова грязно выругалась Виктория. «Наказана, понимаешь ли. Не умничай, Роска, никто не видит. Кроме Олега. А ему болтать ни к чему. Кстати, Олег, официально деньги проводить не будем ни в коем случае, понимаешь, да? У простых чиновников не может быть таких денег. А что касается нашего нового вида, придумаем чего-нибудь. Я пока буду свободную одежду носить, лицо намазывать погуще, чтобы выглядеть старухой. И девки так же сделают. На Роске надо физию править, да. Не до конца, но, в общем, это ее дело. Сама думай, подруга. Я все, что могла, сделала. А сейчас валите-ка отсюда, мне с Олегом потолковать надо». «Куда потолковать?» – ехидно спросила Роза, подняв брови. «А куда захочу, туда и буду толковать», – невозмутимо заметила Виктория и показала Розе средний палец. «Иди купи себе мальчика с большим членом. В последний раз. Скоро они сами у тебя в ногах валяться будут, просить, чтоб ты им дала. Валить, правда, девки. Ну что в самом деле, делать больше нечего, как на нас с Олегом смотреть. Бабки, готовьте, позвоните мне, назначим время. Впрочем, сейчас спросим. Олег, когда можно?» «Хоть завтра. Деньги приносите, я делаю. Все есть. Вечером будете уже другими». «Видали? Все, валите». Виктория взяла со стола маслину и кинула в Елену, недовольно покачавшую головой. Сергар внимательно посмотрел на Викторию и понял, что та хорошенько навеселе. Однако глаза ее смотрели ясно, жестко, не как у пьяной загулявшей бабы. Нет, это был не уровень Маши и Тани. Эта баба прошла огонь и воду и совсем, совсем не глупа. «С ней нужно быть осторожным», — пришло в голову Сергару, наблюдавшему, как из комнаты выходят Роза и Елена. Он заметил, что Роза ощутимо хромала, когда шла к двери, и ее туфли были на низком каблуке. Виктория перехватила взгляд Олега и, когда заперла за подругами дверь на ключ, понимающе кивнула. «Ага, мало ей было того, что она с детства дурнушка, так еще и в аварию попала. Муженек-сучонок нажрался, повез ее, ну и слетел в кювет. У нее переломы костей, ног, руки, ребра. Еще страшнее стало, чем была. Она умная, как 100 чертей. Ты думаешь, просто было пролезть в областную администрацию на хлебное место? Никто не знает, чего ей это стоило. Хотя, если бы не ее папа, он когда-то был вторым секретарем обкома, а потом бизнесом занялся. С его подачи пролезла. Но если бы не ум, ни хрена бы ее в администрацию держать не стали. И нас пристроил, молодец. В общем, дельная баба, но порядочная, сука. Хе-хе, да мы все суки. На наших должностях нормальные не держатся. Там так. Или ты кого-нибудь трахаешь, или тебя трахают. Что, впрочем, частенько одно и то же. Но хватит о них. Давай-ка теперь о нас». Виктория пристально посмотрела в глаза Сергару и слегка нахмурилась. «Я не знаю, что ты со мной сделал, но лучше тебе этого не делать с моими подругами. Мне бы не хотелось драться с ними за твой член. Я думаю о тебе не переставая, и меня аж корёжит от желания. Это неспроста. Ты меня загипнотизировал, я в этом уверена. До твоего лечения я такого не испытывала». «А ты не думаешь о том, что просто могла влюбиться в меня с первого взгляда?» — усмехнулся Сергар. «Я что, похож на гипнотизера?» «Не делай из меня дуру, мальчик, ты оскорбляешь мой разум. Я знаю, что здесь что-то нечисто, поэтому не трещи языком». Виктория усмехнулась и поежилась, схватившись за низ живота. «Сейчас я думаю только о том, как на тебя залезть. Считаешь это нормально? Тебе нужно будет убрать эту зависимость. Потом. Не сейчас, потом. Понял? Можешь не отвечать, ты сделаешь это. И это первое. Но не главное. Главное вот что. 10% мои. Фигуру мне подладишь так, как я скажу, и муженька моего сделаешь на халяву, и привьешь ему любовь ко мне и желание лизать мне ноги, и все, до чего дотянется его язык. Понял? И чтобы никаких измен от него. Не отвечай. Раз сумел внушить мне любовь к себе, значит, можешь ему внушить любовь ко мне. Дальше. Я тебе буду поставлять клиентов. Дорогих клиентов. Вон их сколько сидит в клубе, видел? Один другого краше. Старые курицы со своими жиглой денежные мужики. Эти рыхлые мешки с вялыми членами. Мы их обдерем как липку. Тебе нахрен не нужна эта поганая столица. Я тебе и сюда притащу оттуда клиентов, у меня связи по всей стране. Слух пущу, дык побегут, задрав хвост, мелькая пятками за 1000 километров. Что тебе эта поганая столица? Пробки, духота. Сейчас нормальные люди в провинцию бегут, за городом живут, в столице только гастарбайтеры, да те, у кого денег нет на загородный дом. Понял? А мы тебе тут клинику забабахаем. Я справки навела. Ты купил здание, но пока притормозил с ремонтом. Делаю вывод. Денег нет. Кончились. Живешь ты с двумя тёлками, что меня встретили. Типа гарем. Мне это все равно. Будешь время от времени меня трахать, не пожалеешь. Я многое умею. По сексу твоим тёлкам 100 очков вперед дам. И вот что. Если думаешь, что сможешь рулить мной, потому что я до визгу хочу уцепиться за твой член, ошибаешься. Дело прежде всего. Тебя я могу заменить вибратором. Или просто глаза закрою, пока меня будет трахать жигло, и представлю, что это ты. Так что у нас деловые отношения, что не мешает хорошему траху. Все понял? Осознал? 5%. Бесстрастно сказал Сергар, вначале опешивший от таких откровений. 5. Тебя бесплатно, муж твоего тоже бесплатно. Заметь, это тоже деньги. Ты поставляешь клиентов. И вот что. Должен тебя предупредить. Это не навсегда. Я могу на время уезжать, прекращать работу, и ты не будешь указывать мне, что делать, как делать и когда делать. Если решу прекратить свою деятельность, ты ни слова мне не говоришь. Ясно? Что уж тут неясного? Пожала плечами Виктория. 7%. Последнее слово. 7. И не забудь снять с меня любовный дурман, когда я скажу. Пока еще не надо. Я никогда еще так не хотела мужика, как сейчас. Итак, что скажешь? 5. Отрезал Сергар, сам не понимая почему. То ли ему хотелось настоять на своем, уж слишком эта баба закрутила петлю у него на шее, то ли просто хотелось создать видимость независимости. «Черт с тобой! 5, зараза! И то только потому, что у меня зудит все. Снимай штаны, черт тебя подери! Вот для чего ты меня влюбил, да? Чтобы веревки из меня вить!» Виктория вскочила со стула и тут же уселась на колени к Сергару, оседлав его так, что губы ее оказались возле губ мага. Женщина была довольно симпатична, даже красива, а теперь еще и молода, потому Сергару в пах тут же прилила кровь. Виктория это почувствовала и, погладив рукой чресло, радостно засмеялась. «Готов! Уже готов! Вот ведь люблю я молоденьких мальчиков, и все тут. Они всегда готовы, у них стоит на все, что хоть отдаленно похоже на бабу. Моего муженька нужно полчаса мусолить, чтобы у него хоть немного встал, потом в процессе еще 3 раза упадет. Другой раз подумай, стоит ли с ним связываться. А ведь мерзавцу еще 40 нет, а все пиво, бухло да лежание на диване. Тюфяк проклятый. Давай, давай, ну!» Виктория начала расстегивать штаны Сергара, но он ее остановил, схватив за руки, прижав их к расставленным встроенным бедрам. «Погоди, давай сразу кое о чем договоримся. Первое. У меня могут быть свои клиенты. С них ты не будешь иметь проценты, только со своих. С тех, кого ты пришлешь. Это раз». «Да без проблем». Виктория приблизила свое лицо к лицу Олега и вдруг лизнула его в подбородок. «Вкусный. Давай попробуй тебя на вкус как следует. Пусти». «Второе». Сергар не изменил интонации, будто ничего не случилось. «Если я узнаю, что ты взяла денег больше, а мне отдала меньше, наш договор расторгается. Более того, я сделаю так, что ты станешь такой же, как ты была до лечения. Может, и хуже. Ты думала, фантазируешь про то, что я могу проклясть? Так я могу, клянусь. И ты в этом можешь не сомневаться. Поняла?» «Поняла», — усмехнулась Виктория. «Я вообще-то не собиралась обманывать. Ну, нет, почти не собиралась. Бизнес есть бизнес, ну ты же понимаешь. Ну, я приняла к сведению твое предупреждение. Понимаю тебя и согласна. Все, договор заключен. Теперь мы можем закрепить его хорошим сексом? Или тебе еще что-то нужно обсудить?» «Строители пришли ко мне. Я потом рассчитаюсь», — сказал Сергар, отпуская руки женщины. Виктория быстро кивнула и активно занялась освобождением Олега от одежды. Через минуту он был гол, как младенец. А еще через пару минут лежал на диване, глядя в потолок и слушая истошные стоны, напоминавшие вой диких собак-могильщиков, стаями собиравшихся на поле битвы после сражения и оглашающих воздух дикими воплями, пируя трупами павших в бою солдат. Виктория на самом деле оказалась очень искусна в сексе. Она 3 раза сумела довести Олега до бурного оргазма, и, в общем-то, секс с ней Сергару очень понравился. Она была настолько страстна, настолько умела, так безудержно предавалась любовным ласкам, что ни Маша, ни Таня в этом отношении ей в подметки не годились. Виктория кончала беспрерывно от любых ласк, даже от того, что Сергар гладил ее грудь и целовал живот. Притворялась? Скорее всего, нет. После первого же раза Вика созналась. В юности она боялась, что психически ненормально. «Нимфоманка», — начиталась глупый журнал с картинками. По этому поводу даже ходила к психиатру, который над ней посмеялся, объяснив, что настоящие нимфоманки никогда не испытывают оргазма. Возбуждаются, но не кончают. Виктория же просто мультиоргастична, и это большое для нее счастье, потому что многие женщины вообще не кончают ни разу в жизни. И что повезет тому мужчине, который получит ее в жены. Сергар хотел спросить ее, что такое мультиоргастичный, но не решился. По смыслу понятно, потом посмотрит в интернете. Зачем показывать свою необразованность? Впрочем, скоро ему стало не до глупых вопросов. Они ели, пили, отдыхали, потом снова занимались сексом. Разговаривали. Оказалось, Виктория была довольно начитанной, образованной женщиной. Знала 2 языка, французский и английский. Закончила спецшколу с углубленным знанием языков. Разбиралась в литературе, в музыке, в моде, рассуждала обо всем с уверенностью ученого и с цинизмом бывалого вояки. Сергар узнал, что у нее есть сын, который учится где-то за границей, вроде как в Англии, что муж время от времени трахает служанку, но Виктория закрывает на это глаза, она-то и сама не без греха. Совсем даже не без греха. В этот момент она как раз активно старалась возбудить слегка подуставший орган партнера. Узнал, что ей нередко бывает скучно, как и подружкам Розе и Лене. И время от времени три подруги встречаются, устраивают загулы с мальчиками и девочками. «Да-да, что ты так уставился? Почему бы нет? Красивая девочка, которая хорошенько ублажает, это очень приятно. А потом сразу мальчика». Выяснилось, что здесь в ресторане, кроме подобных комнат греха, имеется еще и тайное казино. Потому в этот ресторан вход только для своих, тех, кто допущен до игры. И вообще это не ресторан, а самый настоящий клуб, доступ в который имеют только те, кто что-то значит в этом городе. И вообще в мире. Услышал, что Виктория знает в городе всех. И бандитов, и ментов, и со всеми она вась-вась. Сергар не знал, что такое вась-вась, но переспрашивать не решился. Даже если это выражение означает особо развратный секс, не его дело. Кто она ему такая? Деловой партнер, не более того. Какое он имеет право указывать ей, как жить? В третий раз они попробовали уже почти все, что могут в постели делать мужчины и женщины, желающие доставить друг другу как можно больше удовольствия. Как оказалось, в кабинете был и туалет с душем, так что никаких вопросов с гигиеной не возникло. А еще в этом секс-кабинете было все, что нужно человеку для удовлетворения его самых изощренных сексуальных фантазий. Виктория со смехом показала Олегу ящик, в котором лежали плетки, наручники, веревки и всякие штуки, назначение которым Сергар не знал и мог только догадываться, для чего они предназначены. Впрочем, это было нетрудно, тем более, что Виктория тут же предложила Сергару поэкспериментировать со всеми этими причиндалами. Он отказался и лишь по ее просьбе слегка похлестал партнершу по упругой заднице многохвостой плеткой, чем привел Викторию в совершеннейший экстаз, в очередной раз отметив для себя, насколько разнообразен человеческий род и насколько извращены бывают вкусы людей. Хотя он встречал и более экзотичные пристрастия, так что эти его ничуть не удивили. Тем более, что в своей богатой практике отношений с различными женщинами, от шлюх до родовитых дворянок, голые они ничуть не отличались друг от друга, если только формами. Он сталкивался с девицами, имеющими такие извращенные фантазии, что сейчас даже вспоминать об этом не хотелось. Противно. Он никогда не был склонен к грязи в любовных играх. Закончилась их встреча далеко за полночь, когда Сергар, немало утомившись от общения с любвеобильной партнершей, заторопился домой, чем слегка расстроил своего нового делового партнера. Виктория проводила его до дверей, а когда на прощание целовала в щеку, тихо шепнула, ехидно улыбаясь. В следующий раз оденься поприличнее, ладно? Чтобы рожи никто не корчил. Конечно, если не хочешь, можешь не наряжаться. Ходи хоть в шортах. Ради меня примут везде. Но тебе будет комфортнее в хорошем костюме, поверь мне. Я тебе позвоню». Виктория, лукаво подмигнув, упорхнула по лестнице вглубь клуба. Привратник предупредительно открыл перед Сергаром массивную дверь, и маг, неловко пошарив в кармане, не глядя, сунул в могучую руку вояки 500 рублей. Сергар не желал поднимать глаза на каменную рожу громилы, которому сегодня едва не набил морду. В общем-то, ни за что едва не набил. Тот просто исполнял свою работу и вел себя более чем корректно. Действительно, нужно было одеться поприличнее. Он и сам чувствовал, что одет не по обстоятельствам, потому и злился. А злиться надо было только на себя самого. Такси, желтое с большой дурацкой светящейся коробкой на крыше, ждало у тротуара. Само собой, на места для гостей, закрытые цепью, его не допустили. Пришлось идти мимо блестящих лимузинов, протискиваться между их отполированных темных бортов, едва не обтирая металл полами своей серой дешевой куртки, купленной с помощью Маши и Тани. Без куртки сейчас было бы холодновато. Пришла осень, и хотя днем лето еще побеждало, на несколько коротких часов отвоевывая жизненное пространство устылой осенней прохлады, ночи уже бывали заморски. Небо вызвездило как никогда, будто подмигивая Сергару бриллиантовыми глазами. Он остановился, попробовал поискать знакомые созвездия, те, к которым привык с детства, и усмехнулся. Откуда им здесь взяться? Первое, что Сергар сделал по приезду в деревню, уставился на небо и попытался отыскать привычные звезды. Не вышло. Другой мир, все другое, даже если иногда казалось, что это один и тот же мир, только сдвинутый во времени. Да, иногда приходила в голову такая мысль, как и сейчас, например. От раздумий избавил хриплый недовольный голос. «Командир, так едем или нет? Или ты не заказывал такси? Вообще-то ожидание платное после 10 минут». «Да, едем». Сергар уселся назад, назвал водителю адрес и откинулся на спинку кресла, впадая в приятное полузабытие. Он был сыт, удовлетворен встречей во всех смыслах, можно было отдохнуть. Перспектива получения хороших, просто-таки огромных денег его радовала. Вообще-то колдовство довольно затратное дело. После каждого лечебного сеанса Сергар уставал больше, чем если бы полдня палил по врагу смертельными огневками. Лекарь – непростая профессия, это он знал с детства. Мать Сергара к окончанию рабочего дня после нескольких сеансов лечения пациентов выматывалась настолько, что падала на постель и лежала пластом, бледная как полотно. Поменьше пациентов и побольше денег за сеанс, благо, опровергнуть которое невозможно. Кстати, сказать, его заинтересовала идея, высказанная Викторией. Почему бы не открыть полноценную клинику? Накупить оборудование, нанять хороших врачей, пусть лечат. Великолепно. Здание большое, они заняли всего лишь малую его часть. Остальное пустует, так надо сделать настоящее лечебное учреждение. Можно было бы сделать пристройку, если не хватит места. Деньги будут, будет все. И правда, что ему делать в столице? Заработает денег, наладит работу клиники, пусть Маша ею занимается. С ее-то способностями, да она землю будет рыть, но наладит работу. Будет заведующей клиникой, Таня заместителем, и пусть себе рулят. Вот им и работа, вот и бизнес. Нужно теперь подумать, как делить доходы от лекарской деятельности. То, что они с Машей некогда договорились о дележке 50 на 50, теперь казалось довольно глупым обстоятельством. Ту работу, что делали девушки, могла исполнять любая, не особо квалифицированная медсестра. Так за что тогда отдавать 50%? Сергар может в принципе работать даже на дому у клиенток, а клиника по большому счету не нужна. Она нужна была на начальном этапе, когда искал клиентов, когда рассчитывал подцепить на крючок кого-то из власть имущих, но теперь... Виктория дает клиентов, он их лечит. Девушке зачем? Снадобье варить? Так он все равно им приготовление снадобья не доверяет. Каждый лекарь изначально варит снадобье только сам, это закон. Если ошибется, отвечает сам. Ошибиться несложно. Чуть больше травы – отравление, чуть меньше – эффект слабее. А если вообще перепутать травы, можно так опоить пациента, что тут вовек не оправится. В могиле не оправляются. Но как он может бросить девчонок без помощи, без работы? Каждый в ответе за тех, кого приручил. Эту фразу Сергар слышал по телевизору, и она запала ему в душу. Никогда в жизни он не бросал друзей, соратников, не предавал, оставляя их без помощи. Не оставит и сейчас. Да, вовремя пришла идея Виктории насчет клиники. Денег только вот заработает побольше, накупит оборудование и в путь. Весь доход с клиники пусть берут себе Маша и Таня. Ему хватит дохода от своей лекарской деятельности. И тут же мелькнула мысль, а вдруг он не сможет лечить? Вдруг пропадет его лекарская способность? Тогда как? Завтра-послезавтра у Маши и Тани исчезнет любовное влечение к Сергару, и тогда чего? Пошлют его нахрен, как бесполезный придаток, и все тут? Бывает и такое. Исчезает магия, и все тут. Магия непредсказуема. Сегодня можешь лечить, завтра в башке что-нибудь щелкнуло, магия стала недоступна. И что тогда делать? Нет уж, надо как-то это дело предусмотреть. Оборудование, здание, все оформить на себя. Все его. Доход от работы пополам. Половину девушкам, половину ему. У него решающий голос, кого принять, кого уволить. Закрепить договором, сделать так, чтобы если даже с Сергаром что-то случится, девушки не остались бы без куска хлеба. Поговорить с адвокатом, пусть составит бумаги. Вспомнился адвокат Гольштейн, что-то он пропал, а ведь обещал устроить поездку на войну экстрасенсов. Впрочем, сейчас не до телевизионных шоу, надо бы вначале наладить работу, а уж потом мотаться по столицам. Какие ему сейчас поездки без денег-то? Нищебродом. Кто его ждет? «Приехали, командир». Сергар встрепенулся, открыл глаза. Они были на месте. «Я ближе не могу подъехать, извини, видишь, наставили». Водитель с досадой указал на машину, плотной стаей, выстроившейся вдоль подъезда. «Вот что за идиотизм, строить такие дорогие дома и не предусмотреть нормальной стоянки? Что за крохоборство хреново? С тебя 480 рублей». Сергар не стал втягиваться в разговор о плохих строителях, молча сунул водителю 500-ку, отмахнувшись от сдачи, и медленно вылез из салона, вдыхая морозный воздух улицы, продуваемый ледяным ветром. Почему-то здесь всегда дуло так, что, казалось, в конце дома стоит огромный вентилятор, разгоняющий массу воздуха до скорости движущегося автомобиля. Сергар однажды видел, как у проходящего мимо мужчины порывом ветра сорвало шапку, и тот долго бежал за ней, матерясь, пока она не застряла в куче пакетов возле мусорного бака. Олеговы девчонки очень тогда смеялись, просто-таки до слез. Он же сам почему-то ничего смешного в этом происшествии не нашел и с некоторой грустью решил, что, наверное, уже слишком стар для таких незамысловатых шуток. Было уже поздно, девчонки, вероятно, уже спали, потому по домофону звонить не стал. Ткнул в специальное гнездо круглым артефактом, именуемым здесь ключом, дверь пиликнула и открылась, пропуская в дом. Шагнул внутрь, предвкушая, как скоро растянется на теплой постели и забудется до утра. Все разговоры с девчонками насчет их совместного будущего решил отодвинуть на послеобеденное время. Подумает, как быть, как жить, и уже тогда... Страшный удар по голове свалил с ног, но сознание не лишил. И уже когда Сергар лежал на полу в полузабытье, услышал, как кто-то наклонился и негромко сказал. «Вы не перестарались? Хозяин приказал доставить живым. Нахера нам трупешник? Ты зачем так лупил, идиот?» «Да жив он, Костян. Лупает глазами. Сейчас я ему еще добавлю. Сказали экстрасенс, проклянет еще. Ну и он нахрен». Удар. И вот теперь сознание погасло окончательно. То место, в которое привезли Сергара, находилось не очень далеко от его съемной квартиры. Это он понял уже потом. Очнувшись, усмехнулся. Дежавю какое-то. Снова стул, снова руки за спиной, снова люди, которые молча сидят и стоят, глядя на него, будто он пойманное в ловушку лесное чудище. Голова быстро прочищалась, соединение с силой работало исправно. Если бы не оно, вряд ли отделался простым ушибом. Щека была вся в засохшей крови. Понял это, потершись ею плечо. «Глянь-ка, уже очнулся. Живучий парень», — одобрительно сказал человек в строгом костюме и белой рубашке с темным галстуком. Он стоял перед Сергаром и внимательно осматривал его с ног до головы, будто снимая размеры для гроба. На худом жестком лице незнакомца не отражалось ничего, кроме спокойной доброжелательности, и от него веяло силой. Но не силой хулигана или бандита, способного на бездумно непредсказуемые поступки. У этого человека все было размерено, все четко, по плану и без неожиданностей. «Ты способен говорить?» – также доброжелательно спросил мужчина и, оглянувшись на своих людей, неприязненно поджал губы. «А что, нельзя было с ним вначале поговорить? Пригласить более мягко? А если он сейчас не соображает? Вы чем думали? Лишаю вас всех недельной зарплаты. Старший, еще такой прокол, и вылетишь с работы, как пробка. Вам что было сказано? Доставить. И только если откажется, применить силу. А вы что сделали?» «Наручники снимите», – мрачно сказал Сергар, «и объяснить, что происходит. Кто вы такие?» «Наручники не сниму. Пока не сниму. Посиди так. Что же касается...» Мужчина замолчал на полуслове, глядя на то, как Сергар стряхивает с рук рассыпавшиеся в ржавую труху наручники. Двое охранников шагнули к пленнику, похоже, это были те, кто его захватил. И тогда Сергар ударил, не прибегая к магии, от души вспоминая все, чему учили его наставники. Первый упал от прямого мощного удара в переносицу. Хрустнул нос, и парень упал, как подкошенный, закатывая глаза. Второй уклонился от удара боксерским финтом и тут же захрипел, хватаясь за горло, теряя сознание от тычка пальцем прямо под челюсть. Второй молниеносный хлесткий удар в висок выключил его на повал. Но не насмерть. Сергар не хотел никого убивать, не разобравшись по сути проблемы. И тут же понял, что без убийства не обойтись. Двое оставшихся на ногах охранников уже выхватили пистолеты и направили их в цель, спрятавшуюся за фигуру хозяина. Сергар шагнул за него автоматически, уходя с направления выстрела. «Стоять!» – человек в костюме поднял руку. «Не стрелять! Опустить оружие!» Парни помедлили, но пистолеты опустили. Мужчина в костюме слегка улыбнулся, так же негромко, как и раньше, сказал, указывая на тела бесчувственных громил. «Ловко ты их. Ты ведь не знаешь, но Костя был некогда чемпионом города по боксу. Валера же бывший спецназовец, тренированный и умелый. И ты так легко их выключил? Ты меня интересуешь все больше и больше. Пойдем поговорим. У меня такое ощущение, что ты выйдешь отсюда, даже если я этого не захочу, и мои парни тебя не остановят. Так что я не буду пытаться узнать, так это или нет». «Пусть отойдут от входа», — холодно приказал Сергар. «Если не отойдут в сторону, не спрячут оружие, я сейчас сверну башку тебе, потом уже займусь их головенками». «Верю», — снова улыбнулся человек, глаза которого оставались холодными, как лед. «Парни, отойдите, пропустите нас». Мужчина пошел вперед, не интересуясь, идет ли за ним Сергар, а тот пошел следом, насторожно поглядывая вокруг периферийным зрением. Вдруг этот тип подал тайный сигнал, и когда пленник будет проходить мимо громил, они всадят ему пулю в какую-нибудь из частей тела. Получать пулю очень не хотелось, так что Сергар следил за обстановкой в оба глаза, готовый тут же выхлестнуть из ладони пучок зеленых молний. Нет, громилы стояли как статуи, ни в малейшей степени не выказывая намерения лишить жизни и здоровья одного неосторожного мага, расслабившегося в этом мире, как простой мальчуган. В своем мире Сергар никогда бы не вошел в дом, не просканировав его сверху донизу, иначе смерть. А тут? Вкусная еда, красивая женщина, перспектива разбогатеть. Все мысли только об этом. А так нельзя. Нужно всегда быть наготове, охотник он или нет. Что может быть глупее охотника, превратившегося в дичь? Мужчина поднялся по широкой лестнице богато убранного дома, роскошного, как дома дворян мира, толкнул одну из дверей, расположенных вдоль длинного коридора, и, усаживаясь за изящный столик возле кожаного дивана, жестом показал Сергару на другой диван, стоявший тут же в нише напротив первого. Между диванами в стене был очаг, здесь их называли каминами. Он сейчас не горел, но было видно, что им пользуются довольно часто. Возле прозрачного забрала каминного зева лежала кучка темных, видимо, дубовых дров, Кочерга закопчена, ее явно часто использовали. И, кстати, сказать, эта кочерга легко могла бы служить оружием, поэтому Сергар не расслаблялся и следил за каждым движением хозяина дома. Незнакомец заложил ногу за ногу, пристально посмотрел в глаза Сергару, развел руками. «Кофе предложить не могу, прислуга спит, а я не такой негодяй, чтобы будить своих слуг посреди ночи ради такой малости. Я добрый. Могу предложить вина, виски или водки, если хочешь. Но льда тоже нет, как и закуски. Налить?» «Нет», — Сергар отрицательно мотнул головой. «Какого черта меня сюда притащили? Кто ты такой и чего тебе надо?» «Ну, во-первых, стоит обращаться ко мне на «вы», — бесстрастно ответил мужчина, потерев лоб запястьем правой руки. «Все-таки я постарше тебя, раза в три». Сергар присмотрелся. Действительно, мужчине было не менее 50, а может и больше, около 60. Вот только с первого взгляда этого не определишь. Подтянутый, моложавый, с военной выправкой, жестким волевым лицом. И лишь полуседые, коротко стриженные волосы выдавали истинный возраст. Прошел огонь и воду. «На «вы» я называю тех, кого уважаю», — мрачно бросил Сергар. «Не тех, кто посылает громил бить по башке мирных горожан и тащить их куда бы то ни было. Кстати, с какого хрена меня зовешь на «ты»? Что я, ниже сортом?» «Пока не знаю», — серьезно ответил и пожал плечами мужчина. «Сейчас и выясним. Если я не буду удовлетворен результатами нашей беседы, у тебя будут большие неприятности». «А ты не думал, что если я не буду удовлетворен результатами нашей беседы, то у тебя будут неприятности?» Сергар разозлился так, что в нем просто-таки закипела ярость и сила. Кончики пальцев покалывало, сила хотела вырваться наружу, и Сергар усилием воли сдерживался, чтобы не свалить наглеца ударом молний. «Все-все, поговорили». Мужчина примиряющим жестом протянул вперед ладони, и Сергар вдруг почувствовал опасность. Такую опасность, какая бывает, если к тебе приближается отряд живых мертвецов. Вроде не слышишь ничего, не видишь, не чуешь носом, а знаешь, они где-то рядом. Это чувство его никогда еще не подводило. Он мгновенно сосредоточился, раскинул щупало и в магическом пространстве тут же распознал ауры двух человек, стоявших за стеной. Заметил темное отверстие, через которое можно было стрелять. Потом увидел еще двух мужчин в коридоре за углом в засаде. Раскинул сеть подальше, в стороны, и тут же в голове возник план местности. Огороженная забором территория, собаки, охранники у выезда в будке. Несколько людей, которые лежали, видимо, спали. У спящих аура другая, тусклее. Она как бы выцветает во время сна. Их было шестеро. Три женщины, двое детей, мужчин на первом этаже в угловой маленькой комнате, рядом с комнатой, где спали две женщины, видимо, прислуга. Сергар осторожно, без резких движений, принял позу для броска огневки. Поджал ноги, готовясь к прыжку. Сразу не убьют, только бы в голову не попали. Сделал пас вызова огненной энергии. Пальцы левой руки, крест, кольцо, метла. Правый – птица, щит. Замер в боевой готовности. Все заняло секунды три, пока незнакомец собирался с мыслями, глядя куда-то в пространство. «Убери своих людей из-за стены». Сергар не повысил голоса, но его слова прозвучали настолько холодно и угрожающе, что собеседник быстро вскинул на него взгляд и поднял брови. «Вот как? Ты это можешь? Как ты определил, что там стоят мои бойцы? Похоже, что ты не просто аферист-гипнотизер, а кое-что покруче. И как ты сумел освободиться от наручников? Расскажешь?» «Я волшебник», — мрачно пояснил Сергар. «Если в течение 10 секунд твои люди не уйдут из-за стены, мне придется тебя убить, и они не сумеют этого предотвратить». «Если только не выстрелят раньше», — также бесстрастно кивнул мужчина и сделал неопределенный жест, значение которого Сергар не понял и едва не выбросил огненный шар. Но ничего не произошло. В него никто не выстрелил. Более того, Сергар увидел, что мужчины за стеной удаляются, покидая свой пост. «Ушли», — подтвердил незнакомец, — «и так можем поговорить». «Зачем я тебя пригласил?» При слове «пригласил» Сергар поморщился. «Да, да, пригласил. Хотел бы сразу убить, тебя бы уже не было в живых. Веришь? Кстати, хотел тебя грохнуть, да, но потом решил побеседовать. Навел у тебя справки, все выяснил. Я знаю, откуда ты приехал, чем занимался, знаю, кто ты такой и где живет твоя мать со своим новоявленным мужем. Знаю, в какой квартире живешь и чем занимаешься. Не знаю только, с какой целью ты околдовал мою жену. Вытянуть из меня деньги? Забрать ее жену? Зачем тебе это нужно, скажи?» «Жену?» – нахмурился Сергар. «Я не понимаю. Какую еще жену? Мне не нужно никаких жен. У меня своих женщин хватает даже перебор. На кой черт мне ваша?» «Хм, да», – мужчина задумался. Потом недоверчиво посмотрел на Сергара. «Ольга моя жена. Ольга Шелест». «Ольга? Шелест?» – пожал плечами Сергар. «Да на кой черт мне ваша Ольга? Не поясните. Кто вы такой?» «Ты не знаешь, кто такой Шелест?» – искренне удивился незнакомец. «Или придуриваешься? Не играй со мной. В этом городе все знают, кто такой Шелест». «А я не знаю», — ожесточенно бросил Сергар, — «и знать не хочу. Мне плевать, кто такой Шелест и с чем его едят. Отвезите меня туда, откуда взяли, чтобы я вас больше не видел. Мне надоели ваши загадки, ваш дом и ваши физиономии». «Да, похоже, что ты в самом деле не знаешь, кто я такой», — усмехнулся мужчина. «Ладно, начнем с самого начала. Моя жена, Ольга Шелест, женщина, которую я люблю уже 20 лет и не собираюсь менять ни на какую другую, вдруг одним несчастливым днем приходит домой. Молодая, красивая, такая, какой была 20 с лишним лет назад. И заявляет, что меня не любит, что полюбила другого и, скорее всего, к нему идет жить. И что, если я ей не позволю этого сделать, она покончит с собой. И этот человек, как выясняется, ты. Теперь ты понял? Мне пришлось сделать ей успокоительные уколы, потом запереть в одной из комнат. Психиатр, которого я вызвал, профессор, между прочим, светила науки, не нашел у нее никаких психических отклонений, кроме одного – безумной любви к некому молодому человеку. И заявил, что в некотором возрасте у женщин едет крыша, и они начинают совершать поступки, о которых потом жалеют всю жизнь. Например, заводят в себе молоденьких любовников. А еще профессор был удивлен молодостью моей жены, которой уже хорошо за 40, скоро будет 50, и все спрашивал, каким способом та добилась таких фантастических результатов. А когда узнал, что Ольга посещала некого массажиста, делающего антицеллюлитный массаж, и что этот массажист приехал из Тибета проездом из Жмеринки, долго смеялся и сказал, что, скорее всего, массажиста Ферюга, зарабатывающий на несчастных женщинах. Обычный жиголо, соблазняющий богатеньких дам. Что такие жиголо каким-то способом умеют влюблять в себя стареющих и скучающих дамочек. Работа у них такая – влюблять. Вот так. Мужчина замолчал, собираясь с мыслями, и возле его губ пролегли глубокие складки, прибавившие лет 20. Мне пришлось заткнуть ему рот хорошими деньгами и предупредить, чтобы не болтало произошедшем на каждом перекрестке, рискуя лишиться языка, возможно, вместе с головой. И вот теперь у меня к тебе три важных вопроса. Первый. Ты трахал мою жену? Второй. Это твоих рук дело ее безумие? И третий. Зачем ты это сделал? С какой целью? Впрочем, есть и четвертый вопрос. Как снять это безумие? В зависимости от твоих ответов я приму решение. И не надо на меня смотреть так уж грозно. Даже если ты меня убьешь, выйти из дома будет очень сложно. Тебя все равно пристрелят, я об этом позаботился. Даже с твоими экстрасенсорными способностями ты просто отсюда не уйдешь, если только не умеешь ловить зубами пули. Итак, слушаю тебя. И, пожалуйста, не ври мне. Я не люблю, когда мне врут и чувствую неправду. Есть у меня такое свойство. Я тоже волшебник. Точно? Сергар слегка оживился и пристально посмотрел в глаза мужчины. Вы маг? Умеете колдовать? Вы не из этого мира? «Хе, ты что, не в себе?» – искренне удивился мужчина. «Ты всерьез? Какие маги? Не изображай из себя сумасшедшего. Отвечай на вопросы. Хватит болтовни. Скоро утро, а мы с тобой тут лясы точим». «Чего точим?» – автоматически спросил Сергар, разочарованно выдыхая. Он на миг уже поверил, что этот человек тот, кто ему нужен. Свой, маг, переселенец. «А, понял. Ладно, отвечаю. Первый вопрос. Нет, я вашу жену не трахал. У меня без нее хватает женщин, даже слишком». Второй вопрос. Да, это сделал я. Третий случайно. Это побочный эффект лечения. И я его вовремя не искоренил, о чем искренне жалею. Думаете, приятно, когда тебя днями и ночами выслеживают озабоченные дамы? Четвертый вопрос. Да, могу. И сделаю это. Еще вопросы есть? Один вопрос. Когда? Когда сделаю? Не сейчас, это точно. Мне нужно отдохнуть, а еще забрать свои снадобья из клиники. Без них мне будет гораздо труднее, эффект будет слабее. Я могу сделать так, чтобы ваша жена влюбилась в вас без памяти, как сейчас в меня. Насколько хватит этого посыла, я не знаю, но на несколько лет точно. Но это уже за отдельную плату. Вот как. Мужчина смотрел на Сергара, не мигая, как змея на добычу. Все-таки это был ты. И ты мне стоил хороших денег. И после этого говоришь, что я должен тебе еще заплатить? Ты обнаглел. И это может плохо кончиться. Да задолбал ты своими угрозами, рявкнул Сергар, поднимаясь с места. Я же сказал, бесплатно выведу ее из этого состояния влюбленности. Бесплатно. И, между прочим, омоложение стоит хороших денег. Люди платят за это 500 тысяч евро. Она получила все на халяву за 1000 рублей. Я специально бесплатно обслужил 20 женщин, чтобы они разнесли информацию по всему городу. А теперь халява закончена. Все. Завтра привози жену ко мне, я сделаю то, что должен сделать. Живите как хотите, ко мне не суйтесь. А попробуйте сейчас меня остановить, я разнесу весь этот гребаный дом. Вместе с тобой и с твоими людьми. Сядь. Мужчина кивнул на диван, и голос его был мягким. «Я понял. То есть ты хотел сделать рекламную акцию, навести шума, а когда бабы разнесут информацию по городу, начать стричь купоны. Ну что ж, это я понимаю. Верю». Мужчина с минуту молчал, потом снова посмотрел на собеседника, спокойно дожидавшегося ответа, кивнул и спросил с живым интересом. «Как же ты все-таки добиваешься омоложения? Скажешь?» «Я же сказал, колдую», – бесстрастно пояснил Сергар и шагнул к двери. «Мы расходимся мирно или воюем?» «Мирно, мирно. Да сядь ты, черт побери». Досадливо поморщился мужчина. «Я как-то уже отвык, чтобы кто-то не обращал внимания на мои слова. Вот так. Теперь вопрос. Меня молодить сможешь? Или ты умеешь только женщин? И еще я, не того, но... Не охватит ли вас любовное безумие? Не будете ли вы мечтать о моих объятиях? Усмехнулся Сергар. Нет, это действует только на женщин. Мужчин не трогает. А чтобы больше не было вопросов, я лежал в коме, был в состоянии клинической смерти. Когда вышел из комы, оказалось, обрел способности экстрасенса. Я подстегиваю организм пациента, и он омолаживается, отбрасывая старые больные клетки. Как это происходит, я не знаю. Вы же прекрасно поняли, что ни в каком Тибете я не был. Все случайно. Такие вот способности, и все тут. А снадобья, о которых ты упоминал, этому тоже в коме научился? Взгляд мужчины был настороженным, острым и умным. Лекарка научила. Та, которая умерла. Баба Надя. Еще я прихватил ее записи. По ним и научился. Не моргнув глазом, соврал Сергар. Вам-то какая разница? Вам нужен результат, вы его получите. Вот и все. Как это делается, мой секрет. 500 тысяч, и вам снова 20 лет. А сколько будет стоить любовь моей жены? Мужчина был бесстрастен, как статуя. Любовь не знаю сколько, хмыкнул Сергар. Но сделать так, чтобы она вас некоторое время обожала, как собачка любимого хозяина, 50 тысяч. Я не знаю, насколько хватит этого воздействия, потому беру относительно недорого. Можно попробовать сделать вам специальный амулет, который будет поддерживать воздействие на супругу, но это дороже. Еще 100 тысяч. Евро, конечно. Лихо ты распоряжаешься деньгами. 100 тысяч туда, 50 сюда. С непонятной интонацией протянул хозяин дома. Ладно, я подумаю, тебя найду. Можешь идти. Тебя отвезут. Завтра позвоню, скажу, в какое время ты должен приехать ко мне, чтобы снять с супруги наваждение. Не надо морщиться. Совесть надо иметь. Твоя вина. Ты и приедешь. Надо было сразу позаботиться, чтобы такого не получилось. Кстати, если бы сразу ты делал так, как надо, не пришлось бы тебя сюда тащить. И вообще, с чего ты взял, что если все эти бабы будут в тебя влюблены, реклама пойдет быстрее? Неужели настолько глуп? Врешь. Я знаю, врешь. Ты хотел ими манипулировать. Потому и не снял наваждение. Я не особо верю, что это побочный эффект. Ты им внушил специально. Только не подумал, что у женщин могут быть могущественные родственники, которым сильно не понравятся твои выкрутасы. Уверен. Теперь ты жалеешь, что не подумал об этом раньше. Ну да ладно, прощай твое вранье на первый раз. Жди звонка. Отвезите его. Дверь открылась в ту же секунду, и Сергар понял, что их разговор все время кто-то слушал, а может быть и смотрел. Мужчина, стоявший на пороге, был одет в хороший костюм, но выглядел так, будто только что снял с себя доспехи тяжелого латника. Осадная башня, а не человек. Сергар вышел из комнаты, не попрощавшись, не глядя на хозяина дома, не сделавши ни малейшей попытки проводить странного гостя. Здоровило молча жестом предложил следовать за ним, и через 5 минут лекарь уже сидел на широком диване огромного джипа, спарывающего ледяной предутренний воздух тупой мордой. Машина неслась быстро, порыкивая мощным движком, и за окном мелькали пустые улицы, по которым уже началось движение. Сновали таксисты, мерцая желтыми фонарями, проскакивали одиночные легковушки, в переулке горели стояночные огни полицейской машины, экипаж, который отдыхал после ночной жатвы. Город просыпался, хотя до рассвета еще было далеко. Осень, день стал гораздо короче, и это было уже хорошо заметно. На Сергара снова напал дремота. Он героически боролся со сном всю дорогу до дома, не позволяя себе расслабляться. Хватит, один раз уже расслабился. В другой раз все может закончиться не так хорошо. 20 женщин! 20! И надо молиться, чтобы у этих 20, нет уже 19, не было мужей, подобных этому чертову шелесту. Надо будет узнать, что это за тип. Никакая магия не убережет от пули в башку. А раскидывать мозгами в буквальном смысле слова Сергар не хотел. Все только начиналось. И очень хочется узнать, что же там дальше, впереди.